Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в студии находится Людмила Савкон и Алексей Орлов. Друзья, сегодня нам предстоит очень интересная тема, на мой взгляд. И не только интересная, но и актуальная. Давай так, ты для начала ее осветишь, а дальше начнем в ней разбираться. Да, это тема переезда городских жителей на землю. Сейчас она очень актуальная, очень интересная. В мою жизнь она пришла несколько лет назад, когда мы были в теме ВЕЧи. Вот. И тогда несколько молодых семей обратились с этим вопросом. Мы первый раз были в гостях у Мельниченко, и вот 2 года назад Мельниченко Василий возглавляет Федеральный сельсовет и занимается развитием сельских территорий. Поскольку он сам фермер, он пообещал нам помочь, если будет желание у этих семей, значит, получить какие-то субсидии от государства, какую-то поддержку, рассказать, как это делается, ну и так далее. Вот мы 2 года назад с этой темой были, значит, в гостях, задавали эти вопросы. Никакого переезда 2 года назад не получилось, там, по разным причинам. Но тема эта, она все равно, она в душе осталась, и, в общем-то, то так, то эдак, в общем-то, люди к этой теме возвращаются. Я хотела бы спросить у тебя вот о чем. Вот, например, люди встретились, поняли, что они друг другу интересны, что их объединяют, ну, какие-то общие представления о мироустройстве, да, что их объединяют какие-то общие цели, ну, как им кажется. Даже что, ну, это, конечно, это люди все в славянской теме, поэтому не случайно я сейчас здесь у тебя и задаю тебе этот вопрос. И вот такие наши славяне или русы, не сердитесь, вот, значит, решили переехать на землю. Собрана некая кучка денег, найдена земля, эта земля, значит, куплена, организовано общество, кооперативное потребительское общество. И эта земля, ну вот, на это потребительское общество оформлена. Ну и, значит, это один путь. У другой группы товарищей, у них другая история. Они, значит, вливались уже к ребятам, которые живут на земле. И там тоже есть свои, значит, проблемы. В общем-то, даже иногда и непреодолимые, потому что любой такой уже коллектив – это некий один лидер, который диктует условия переезда, и дальше ты как бы из своего городского, из городской своей тюрьмы, ты переезжаешь в тюрьму на землю. Красота. Вот. То есть это вот у меня тоже есть 2 семьи, которые переехали вот таким образом. И у них там тоже куча проблем. Одна подруга у меня просто, пожив, уже вернулась. То есть, но это, опять же, одинокая женщина. Вот она транслирует такую мысль, что никакая одинокая женщина ни на какую землю не должна ехать, потому что это невозможно. Значит, это нужно переезжать только с мужчиной, ну и так далее. Вот скажи, пожалуйста, какие ошибки вот люди совершают и вообще почему у многих людей не получается? Да, еще, кстати, вот есть люди, которые уехали на свою землю давно, это так называемые родовые поместья и поселения, и там тоже все по-разному, но в основном, как вот Мельниченко говорит, потому что он поездил и посмотрел, и он говорит, что люди очень бедно живут. И он говорит, когда люди переехали, говорит, хорошо, конечно, когда у них там белые сарафаны вышитые и хороводы, это все красиво, но, говорит, но там нет ничего. Потому что людям, нечем обрабатывать эту землю, у них нет средств для того, чтобы ее обработать. Они не знают вот этого сельского, сельской специфики, вот этих аграрных вопросов, там, животноводческих каких-то навыков и так далее. Ну, и я вот, глядя на те группы людей, которые собираются переезжать, я вижу, что никто не знает этого и, в общем-то, не владеет темой ведения сельского хозяйства. Вот, и это тоже большая проблема, потому что, ну, а как? Как иначе? Ну, у нас проблема одна. Во-первых, о ней говорил давным-давно дедушка Крылов. Попрыгунья стрекоза, где-то целая пропела, оглянуться не успела, ну и так далее. Вот современные все переезды на землю примерно напоминают вот эту самую попрыгунью стрекозу. Когда представление о земле – это вот где под каждым лепестком был готов и стол, и дом. А то, что зима будет катить глаза, они как-то не думают. У нас так, каждый суслик – агроном. Вот все такие прям вот все, мы тут знаем, мы и Зепхольцера послушали. Мы и вот того-то узнали, и вот мы это прочитали, и вот и все, мы теперь точно знаем, что земля нас ждет, мать земля сыра нас прокормит, мы приедем, мантры прочитаем, у костра образы создадим, создадим единый образ какой-то, что только не сделаем, и все, сразу вот свинюшки из леса к нам прибегут, кабанчики землю нам спашут, птички пролетят, цветочки нам там посеют. Брундучки и белочки нам орехи принесут, выдры рыбу нам принесут, то рыбу ест. И там, не знаю, лоси будут на рогах чего угодно приносить, а ежи-то уж, ну ежи вообще, они там грибы будут нам собирать, притаскивать и прочее, прочее, прочее. Ну вот когда зима наступает, как-то видно, что и запасов и грибов нет, и орехов нет, и выдра почему-то всю рыбу сожрала, вместо того, чтобы нам носить ее. И не то, как-то вот не выходит. Потому что представление о земле не соответствует тому, что есть на самом земле. Представление об укладе жизни, который в книжках пишется, не соответствует тому, что есть на самом деле. И здесь мне вспоминается наша древнейшая славяно-русская мудрость. Тот, который дурачок, он всегда живет в представлениях об этом мире. А тот, который мудрый, он живет в этом мире. Дурачок всегда представляет об этом мире то, как ему это кажется. Мало того, он фанатеет от этого. И он с другими такими же дурачками устраивает мордобои, схватки, с доказательством, чья теория лучше. Вот белка или бурундук будут носить? Нет, белка, нет, бурундук. Почему? А тут в книжке так написано. Нет, а мне вот это так говорил. Да нет, там вообще орел будет прилетать к вам нести. Вот они между собой устраивают все эти сборища, там гитары. Сначала они песни поют, потом гитары по башке и так далее. И заканчивается тем, что первый год они друг другу присматриваются, еще так вроде песенки поют. На второй год уже отрезвление многих наступает. А через 5 лет первые поселенцы, которые самые мудрые, понимают, что здесь варить каши не с кем, они просто продают свои участки и уходят из этого кооператива, из этого общества. Ну, потому что с теми, кто только поет песни и танцует, и ничего больше не делает, жить невозможно. Жизнь – это не только песни. Да, нам песня строить и жить помогает. Но она только помогает. А мощь-то находится в человеке, в его деяниях, в инструментах, которые он в руки берет и так далее. Если у человека нет правильной цели идеологии, все остальное рушится. Это первое. Второе. Если человек не может определить, кто перед ним, любое дело рушится. Ибо у нас сейчас как? Что малый, что старый, что опытный, что неопытный. Человек, который занимался делами, у него было крупное предприятие. Либо человек, который на диване все время лежал и работал у него дворником на этом предприятии, к примеру. Они все вдруг оказываются равны. Ну, вот так вот просто. В поселении все равны. И неважно, есть у тебя вообще ум в голове или нет. Главное, что ты громко кричишь. Главное, что ты адепт этой книжки, этого учения, этой религии или что-то еще. Главное, что вот это в поселении оказывается. А ведь это не так. Каждый человек уникален. Один хорошо бегает быстро, а другой хорошо быстро думает. Кто-то тяжести быстро перетаскивает. Кто-то женщина, кто-то мужчина. Кто-то еще ребенок, а кто-то уже старец умудренный. И если ребенок, который ничего в этой жизни не понимает, старцу указывает, как жить, а старец при этом никогда не жил на земле, с ребенком вместе тоже не жил на земле, и тоже рассказывает другим, как надо жить, но при этом ничего не понимает, ну беда будет. Ну, это поговорка, когда там сапожник учит сталевара сталь варить, а сталевар учит сапожника сапоги делать. Ну и что из этого хорошего-то получится? Ничего не получается. Так что нужно понимать, и кто собирается, кто какие роли будет исполнять, какие есть качества, умения, знания. Первый вопрос должен быть, а вы вообще на земле-то жили? Ну, я-то понимаю, на дачу приезжали, цветочки нюхали. Но это же не жизнь на земле, это приезд на землю. Жизнь на земле более интересна. Вы вообще представляете, что такое ухаживать за птицей, за коровами, что такое сенокос, что такое корма, какие пропорции, откуда их брать, как заготовки. Их выращивать, заготовка, да. Как вообще себе дом построить, обеспечить этот дом, чтобы тепло было. Не с точки зрения без печи, нет, чтобы печали не было. Вот это имеется в виду, обеспечить. Чтобы жить обеспеченно. И получается-то, когда вот эта вот восторженность вся уходит, то люди начинают уже как-то думать о самовыживании, либо о том, куда я вляпался, и бежать оттуда. Община – это никогда общие интересы. Община – это когда общее дело. И вот когда нет общего дела, это не община. У нас сейчас как получается? Первый этап, который проходит большинство общин, это либо анархия, и тогда она сразу разваливается, либо Пиночет. Пиночет, который кто-то прямо говорит, я теперь взял власть в руки, слушайтесь меня, хотите со мной делать, хотите, пошли вон. Либо хитрый Пиночет. Он собирает людей не для того, чтобы люди хорошо жили, а для того, чтобы его дело хорошо процветало. Такие Пиночеты тоже встречаются. Они, значит, под какими-то лозунгами светлыми, добрыми собирают людей и начинают им втирать идею. А люди-то иногда не обладают прозорливостью. Они-то хватаются за эту идею и не понимают, что Пиночету нужны деньги ваши, а не вы. Он любого из вас выкинет, любого выставит, у кого деньги есть. Вот сейчас взял тебя 50 тысяч там, или 100 тысяч тебя. Ты видишь, что ты там что-то не можешь сделать. Он говорит, пошел вон, твое место другой займет. Вот он берет 100 тысяч с нового человека, а тебе деньги не торопится возвращать, потому что эти деньги уже запущены в производство. И вот эта тягомотина будет очень долгая. Она везде постоянно говорит, ты мне скажи, с чего вы начали, я скажу, что у вас дальше будет. Потому что эти шаги одинаковые все. Поэтому, чтобы не было вот такого формата, необходимо, чтобы Пиночет был народного, державного уклада жизни, а не барыги. Чем отличается? К примеру, какой-нибудь Пиночет решил построить свое производство. Неважно, на основе какой-то технологии, на основе своего представления, на основе какого-то своего там учения. Неважно, здесь абсолютно все равно. И он будет собирать людей из первой варны, из первой социальной группы, таких восторженных, которым эту идеологию он вложит в голову, эту технологию, представление о жизни, и начнет их просто использовать как денежные мешки. И вот здесь вот как раз получается, что он будет строить державу имени себя. Локальное что-то, чтобы это была, может быть, здравница, либо производство иван-чая, либо там производство каких-то кожевенных изделий, не знаю, выращивание баранов, что угодно. Он будет это делать под себя и подтягивает на интересе восторженных разговоров о Руси, матушке, о культуре, о чем угодно. Потому что, как говорится, для них без лоха и жизнь плоха. Вот так они живут. Под всякими соусами, светлыми, добрыми, будут подтягивать людей, которые просто будут отдавать деньги. Их будут потом использовать. Вот это Пиночет личник такой, личная собственность. Все, он делает все ради себя. Это, скорее всего, будет не державный уклад. Это какое-нибудь будет потребительское общество с каким-то там директором и бухгалтером. Где директор будет он, а бухгалтер будет его жена. И все остальные будут просто подчинены. Да, там вампай какой-то, еще что-нибудь сделает. Но, по сути, это хозяин, который вас к себе призвал. А державник – это который свою технологию отдает в фонд. Вот это было мое, теперь стало общественным. И я не претендую ничего. Вот на это просто ничем не претендую. Здравница – общественная. Кожевенное производство – общественное. Барановодство – общественное. Теплица – общественная. Фонд – единый. Все, я там такой же, как и вы. Вот это подход державный. Но опять же, без Пиночета на первом этапе, как правило, не получается. Только первый Пиночет, тот, который я говорил, это собственник. И он все под себя. А здесь державник, Пиночет, в кавычках Пиночет. Тот, который просто смыслит более широко. Скорее всего, он представитель третьей варны. Это варна управленцев. Высокая варна с державным подходом жизни. Он понимает, что локально ничего в наше время нельзя создать. Ну, не получится. Корпорации задушат просто-напросто. Вот что бы ты ни сделал, они быстро перехватывают. И все. Дальше ты будешь думать, как же так, эта идея была моя, а сейчас во всех Ашанах, Пятерочках это вся продукция, она ничего не стоит, а я тут убиваюсь и ничего получить не могу. Вот. Поэтому тот Пиночет первый, это первая-вторая варна, скорее всего, ближе ко второй варне, которую атакует мелкий собственник и производитель. Он остальных просто как подмастерьев использует. А это державник высшего уровня. Он сразу на всю страну смотрит. Вот с таким Пиночетом, со вторым, что-то получится делать. Следующий шаг второго Пиночета – это переход в короля Артура. Когда он уже тех, кто вокруг него собрался, рассмотрел, из них выделил те, которые управленцы второго звена, второй варны, производственники, десятники, сотники, и он их уже подтягивает в свой круг, король Артур, где он выслушивает их, дает им задания, помогает им понять правильность идеи и сути, и в конечном итоге, выслушав каждого в кругу, принимает правильное взвешенное решение. А тот Пиночет так и останется Пиночетом. Он круг короля Артура создавать не будет. Он будет так во второй своей варне, вот этот вот, или на конце первой варны, сидеть и всех просто доить и развивать свое производство для того, чтобы здесь создать и в дальнейшем, если получится, где-нибудь на другом участке создать что-то похожее его имени. Так вот, а второй, когда он становится королем Артуром, он заботится о том, чтобы новые кадры росли, чтобы расширялось, вот державно, чтобы все расширялось, чтобы не локально, а по всему свету это расходилось. И он уже взращивает кадры, чтобы самому выйти уже в круг и стать капеном, стать тем, который в этом кругу будет находиться. И уже он не будет он принимать решение, а единогласное решение будет приниматься. Это третий шаг – круг, организация круга. А вот тот Пиночет, как был, так он и останется. Он не допустит круга, потому что ему нужно быть директором, нужно, чтобы его жена была бухгалтером, и кто-нибудь из детей, чтобы подтянулся, либо очень доверенных, которые ли за блюды, либо ли за зады, чтобы они держались за него и понимали, что он с этого кормится. Вот это вот Пиночет тот, первый так остается. Четвертый шаг, когда уже несколько лет прошло, и он уже и не Пиночет, и не король Артур, и он даже уже из круга выходит, потому что уже старый стал, ну, мудрый человек, и он вообще не трудится. Он просто наблюдает за тем, чтобы был лад. Он советом помогает, но он уже решение принимает. А тот, как был до старости, так и уйдет в могилу Пиночетом. Но он, скорее всего, останется один, потому что это же люди не все... Ну, может быть, там останется несколько человек, но я, во всяком случае, вот это наблюдаю, что люди оттуда... Суть какая? Смотри, здесь задача Пиночета номер один – заработать денег на свой центр, на свое какое-то производство, на свое какое-то дело. Это вот задача номер один. Все, других задач он не имеет. Да, он говорит о высоком, он говорит о державности, о славянстве, о русскости, о чем угодно. Он будет говорить, потому что этому близко, он в этом действительно хочет жить. Но его подход к жизни так вот устроен, что бизнесмен его перетягивает, закрывает ему вот представление, и он дальше не пойдет, он вот так вот смотрит. Это беда. И у него тогда, так или иначе, включается вот это барыжничество, обман, подлоги, как-то вот игра такая, знаете, вот психологи любят играть, НЛП. Я тебе говорю об одном, думаю о другом, и ты выполняешь мою задачу. Поэтому ему нужны будут только первая варна, только первая социальная группа. Это те, которые еще не обожглись. Лохи, как говорится, без лоха и жизнь плоха, да, вот их такой девиз по жизни, которые еще не обожглись и которые еще имеют возможность дать денег. Вот для него такие и нужны. Поэтому все технологии будут в его руках, все патенты будут в его руках, имена и прочее, прочее. А державник сразу будет вкладывать в фонд. И не только деньги, а еще и умения, знания, технологии и так далее. Это вот первая ошибка, когда мы сталкиваемся с такими вот руководителями. Поэтому обращайте внимание. Сразу задайте вопрос. А какая у нас будет форма? Если эта форма будет, опять же, мое, а вы прислуга, я рекомендую сразу оттуда уходить. Сразу. Нет, ну, допустим, есть группа, где все общее. Вот люди вошли, у них все, так сказать, принадлежит общению. Но вот как тебе кажется, все-таки, если люди не обладают навыками жизни на Земле, у них нет профессии, которые там необходимы. Людмила, здесь вопрос, наверное, все-таки не в профессии в первую очередь. Профессия, она, само собой, очень важна. А в том, кто руководить будет. Ведь если баран управляет стаей львов, то это будет стая баранов. Если один лев управляет стадом баранов, то это будет войско. Ну, есть такая поговорка на Востоке. Что вы хотите с этим делать? Ну, это по жизни так проверено. Вот тот, который взваливает на себя ношу, он должен разбираться в людях. Он должен понимать, кто из этих людей на каком месте себя лучше всего проявит. Для общинного нашего уклада. И вот тут уже можно подтягивать специалистов.

девчонок пощупать, выпить там чего-нибудь такое, и чтобы больше никто не трогал, но при этом, чтобы у нее еще деньги были. Все, ну еще с таким делать, с таким ты пойдешь куда-то. А он говорит правильные вещи. Я и танцевать могу, и хороводы водить, мне это нравится. Но чем он будет в хороводах заниматься? Понятно, да? Ну вот, и поэтому с таким человеком даже хороводы водить иногда неприятно. Кстати, вот одна из моих подруг, которая пожила уже в поселении, вот она говорит, что прям мужчины, именно мужчины в этом поселении были вот беда. Просто поговорить о высоких материях, о том, как звезды там встали, это все, пожалуйста, как только дров нарубить, пойти что-то сделать такое для общины, это была все всегда проблема. Клав, иди сделай, да? Да, да, да, да. Ну а что я-то? А что я-то сразу? Ну, то есть вот. Вот это показатели. Показатели с кем? И она говорит, прям мы не смогли, потому что это невозможно было. Вот. Порассуждать, да. Поэтому надо выбирать не тех, кто трендит красиво, а тех, которые понимают, как устроен этот мир. И смогут подобрать себе попутчиков, соратников, из них взрастить руководителей, заметить, что он руководитель, и помочь ему быть руководителем. А тот, кто рвется руководителем, но при этом тук-тук, кто там, да, его не надо, ни в коем случае он разрушит все. Нельзя его руководителем назначать. Он сам себя разрушит в конечном итоге. И общее дело и всех других. Вот в этом и заключается мудрость наших предков, что всегда давали возможность проявить лучшие качества без надрыва и без какого-то, знаете, вот есть слон, например, и он несет 1 килограмм сахара на себе, к примеру. А рядом муравей, который пытается 10 тонн сахара сдвинуть. Ну, что из этого получится? Понятно? Ничего доброго. Поэтому груз должен соответствовать размерам и возможностям, но при этом еще и желанию. И вот когда все это совпадает вместе, тогда каждый занимается своим делом, проявляет лучше всего. И ему хорошо, и его семье хорошо, и обществу хорошо, да и всему миру здорово. Вот таким вот образом отбирать надо. И когда люди все скопом кидаются жить на земле, опять же, кто эти люди, чем они занимаются, какое их представление, соответствует ли оно действительности, какие у них знания, умения, какая у них варновость, кто из них руководитель, кто из них исполнитель, кто из них просто подмастерье, который ничего еще не умеет. Если вы это не учитываете, вы свалитесь опять в демократию под всякими видами соусами. Например, у нас в общине принята чистая демократия, 50 плюс 1. Но это, ребята, это то же самое, что сейчас есть. Это фигня полная. Ничего доброго не получится. Другие говорят, а у нас вот 75%. Ну, то есть больше уже должно быть. Ну, а но если это опять не прям то. До последнего сотого человека, чтобы все проголосовали. В этом случае тогда включается, опять же, наша древняя система взаимодействия и управления, которую называют там весевое, вечевое, копное право. Их очень много. Есть личное право. Никто же не имеет права у личности отнять, да, быть человеком. Правильно? Человеческое право. Семейное право обязано быть? Конечно. Любая семья о своих правах имеет право заявить. Но права и обязанности у каждой семьи есть. Дальше. Есть же какая-то квартальная, там, да, есть артельная, есть взаимодействие в общине, есть весевое. Это когда уже не просто деревня, не просто хутор, а когда вес имеет. Поэтому есть деревня-хутор, к примеру, а есть весь. Это где уже вес. И не просто община. Дальше идет копное право. Это когда уже вот такие веси хутора своих посылают представителей, самых лучших, самых достойных, чтобы представлять, чтобы не стыдно было перед всем миром. Миром. Потом идет уже вечевое право. Это когда из коп направляют самых достойных. Это уже боярский уровень, это уже княжеский уровень. Там надо быть таким серьезным человеком. И вот потом уже начинается княжеский высший уровень. Это когда выбирают уже князей и царей. Да, светлейшего, например, князя. Это высший, это державный уровень. Но к нему надо подойти. Но самое-то интересное, что даже и самые-самые захудалые деревеньки, с учетом славяно-русской варности, копного права, в кавычках, мы вот это все учитываем, человек может дойти до царя, до высшего, и быть царем до следующих перевыборов, то в современной цивилизации невозможно это сделать. Потому что там уже цари есть. У царя есть свои дети. Свои дети есть, свое окружение есть. Все, свита сделала царя, и теперь свита его не отпустит. Никого другого не впустит, пока что-то не произойдет. Так что это вот надо все учитывать. Если мы это не учитываем, беда. Мы пытаемся цивилизационными вот этими испачканными инструментами, которые подходят для пыток, сделать какую-то нейрохирургическую операцию для восстановления личности, к примеру. Да не получится. Если у тебя инструмент для пыток, ты можешь ломать кости, ломать мозги, там, высасывать, что-то еще. Но нейрохирургическую операцию ими ты не сделаешь. Да они грязные, они вонючие, они там запачканы уже. Их отмывать только там проблема. Поэтому этими инструментами, которые для пыток сделаны, для уничтожения, ты ничего доброго не сделаешь. Инструменты наши должны быть, подходящие. Вот о чем сейчас идет речь. Поэтому община – это когда общее дело, по общему уставу, с пониманием, что надо самому лучшему доверить. Мы же никогда на Руси к власти не рвались. Власть – это было обременение и служение. Бремя и служение. Служение кому? Своей семье, себе, что ли? Да нет, народу. А у нас представляют, что власть – это все, залез на трон, теперь хочу пирожного, хочу мороженого, не царское это дело, там заборы красить. Ну вот, вот эта вот ерунда, которая в голову нам вложена, она до сих пор сидит у людей. И это наша беда. И вот когда все скопом собираются, этот маленький ребенок, этот там здоровый ребенок, этот дегенерат какой-то, это еще чего-то, этот книжек начитался, это еще... и все галдят, то нормальный человек из такого выходит. Что мне тут делать-то? Ну что я буду... Это я помню, вспоминаю, приехал в деревню, и там, значит, собрались все подряд в выходные праздники. Пришли пьяные тетки какие-то, пьяные мужики, трезвые люди пришли, дети какие-то пришли, там 16-летние от дома, какие-то старцы, которым уже все равно, вот абсолютно. И вот они напротив нашего дома собрались, центр деревни, собрались и стоят, галдят, как там сколько скинуться на то, чтобы водопровод поддерживать. Насос сгорел, потому что не доследили, надо специалист, который будет следить, на что был трезвый. И вот они галдят, я этому не доверяю, я это, а я не скинусь, да я уже... И вот они прогалдели. Я пытался там сказать пару слов, они не слушают. Им не нужны слова другого человека. Пьяному человеку или галдёжке, который доказывает, он крутой. Твои слова не нужны. Им нужно поорать, покричать. Но я сказал, рано, ребята, вы тут поорите. Ну, конечно, в итоге надоест, я что-то скажу. И ушел. Все, я больше не принимал участия в этом. Почему? Потому что, во-первых, так или иначе, все равно решится. Но только решится не за течение 5 минут, как это должно быть, а в течение 5 дней, к примеру. Вот они будут галдеть, галдеть, галдеть, надоест, они все выскажутся, и уже после этого тогда все равно кого-то назначат. Или крайнего, который будет следить, либо специалиста. Ну, все равно будет проблема-то решена. Чем мне в этом участвовать? А вот в нашем праве, копном, державном и весевом, вечевом, семейном, общинном, такого никогда не было. Там был определенный ценз. Вот с такого возраста ты только можешь принимать участие в этом, либо тебя с этого возраста могут призвать. А был уровень, когда тебя только призвать могли с определенного возраста, с показателем определенных твоих качеств, проявленных в жизни, в делах. Ты даже не имел права вякнуть, возьмите меня туда. Вот если ты достоин, тебя сюда призовут. Потому что там тоже не дураки, они понимают, что их время-то ограничено. Ну, 10 лет они сидят в этой копе, к примеру, да? Или там 2 года сидят. Стареют. И уже мозг не так работает, да и уже отдохнуть хочется. А кого ты взамен-то себе поставишь? И поэтому так или иначе, всегда в этих кругах обращали внимание, а кто у нас молодежь, кто нас заменит? И вот по славяно-русской варности начинает смотреть, так, какой взгляд на жизнь, как себя проявляет в делах, как с людьми общается, хочет показать себя, либо смотрит, как другие, прислушивается к их мнению, умеет правильно донести, правильно собрать вместе мнение других людей. Поэтому его приводили, куда-то говорят, вот здесь 3 человека спорят, ну-ка вот разберись с ними. И вот кто смотрел, там, например, фильм про Будду или там про других, как маленький Будда решал вопросы. Да? Вот маленький Будда выходил, я, говорит, решу вопрос. Раз, раз, 2 спорящих, он вопрос решал. Это не уровень высокий Будды. Этим уровнем все наши дети вот с такого возраста до 12 лет уже могли разбираться с такими вопросами. Это не какая-то там сверхсупер-Будда какая-то. Это наше родное, простое. Так учили детей с малолетства, потому что готовили их быть копными мужами, женщинами, понимающими этот мир. Уже к 12 летам славяно-русская варность была понятна всем. Не с точки зрения, в школе это изучали, а с точки зрения по жизни это было понятно. И человек встречал кого-то, тот рот разинет, он сразу так понимает, ага, ты сейчас здесь, твое представление суда, тебе надо помочь в этом направлении. Помочь, потому что совместно роем жили. Вот эта община была, общее дело, каждый на своем месте, не перетруждался. И еще один показатель общины, помимо там оснащенности, техники, это сколько времени человек занят общественными вопросами, сколько личного и так далее. Сейчас у нас получается как? В среднем это 8 плюс 8 плюс 8. 8 часов сон, 8 часов работа, 8 часов якобы личное время. На самом деле все не так. На самом деле твои 8 часов делятся еще. Тебе надо час до работы добраться, а может быть и 2. час или два обратно, плюс в магазин надо сгонять, там, да, потому что что-то надо пожрать, плюс что-то приготовить. Из твоих 8 часов тут 4 часа уперли, тут еще чего-то. И получается, личное время у тебя не 8 часов, ну, час, ну, полчаса, а еще на что? Женщина занимается тем, чтобы себя привести в порядок, а мужчина, чтобы на диванчике отдохнуть с пивком из газетки, или там и телевизор попялиться. Все. А дети кому принадлежат? А кто ими занимается? А получается, что если так разобраться, то у нас сейчас в лучшем случае 8, в лучшем случае 8 – это на сон. Потом дальше часов 12-14 – это работа. Потом дальше какие-то нагрузки, которые с работы так или иначе связаны либо с прокормом семьи, это опять не личное время. И следующее – это рабовладельческий строй. 8 плюс 8 плюс 8 – это феодальный строй, где более-менее свобода якобы есть. На самом деле это феодальство. Когда ты принадлежишь, от работы не можешь оторваться. А вот когда включается державный, там 8 часов – это сон, подожди, 4 часа – личное время, 4 часа – семейное время, 4 часа – общественные дела и 4 часа – труд. Общественно полезный труд на своем месте и так далее. Конечно, там может быть кто-то мог остаться на 2, на 3 часа побольше поработать, кто-то это мог и за 3 часа решить вопросы, это задать вопрос. А вот ты всех там под умеркой. Да немеренно под умеркой. Если нужно человеку было продержаться там и 10 часов, да он и 10 часов продержался. Но это говорит о том, что он либо не на своем месте, что он допустил это, либо кто-то схалтурил, значит, надо разобраться, а почему допустили этот аврал. Потому что нормальный человек, он не решает проблем, потому что он не создает возможности для возникновения проблем. А дурак все время решает проблемы, потому что его глупость эти проблемы создает. Вот у нас не создавали проблем. Поэтому в среднем было так всегда. 8 часов – это твое личное время для сна. Дальше 4 часа – личное твое время, вот это саморазвитие. 4 часа – это с семьей. 4 часа – с обществом, потому что семья в обществе входит. И 4 часа – это твой труд. Сталин говорил, что надо работать 6 часов, а лучше довести до 5 часов. А наш державный уклад 4 часа – это труд, вот тут работа. Поэтому, когда мы вот это все учитываем, понимаем, все становится на свои места. И это все просто, это понятно. И никакие там сверхзаконы, какие-то поправки не нужны. Ты живешь по совести, в ладу с природой, и ты не пытаешься упереть чей-то кусок. Тебе это не надо, потому что в достатке живешь. Когда ты живешь в достатке, тебе не надо запирать свою дверь на 7 замков. Ты просто палочку поставил, либо вертушечку, чтобы там животное, как козел там не забрался, там не побил, росомаха не забралась, там еще кто-то, да, и не побил ничего у тебя в доме. Просто вертушечку, либо палочкой припер и пошел свои дела делать. Подходит, о, палочка стоит, значит, дома нет. Ну и кто туда полезет-то? У него то же самое, что и у тебя, тоже достаток. Такая же хорошая добротная одежда, изготовленная на века, такая же красивая, чистая, такой же добротный дом, такая же хорошая утварь. Хочешь золотая, хочешь серебряная, какая... все достатки живем. Еды навалом, дети ухожены, здоровые, никто не гадит на землю, убирать особо не надо. Ведь чисто не там, где убирают, а где не ссорят. Правопорядок. Да какой правопорядок? Что тебе надо там 1000 милиционеров, что ли, иметь, чтобы за ним следить? Зачем? Если человек живет по совести, ему в голову не придет кого-то оскорбить, у кого-то что-то украсть, что-то там испортить. Он же трезвый находится все время. Но если по трезвости, что ты куда-то полезешь? Яблоки воровать? Да у тебя такие же яблоки. В доме что-то тусти? Да у тебя то же самое в доме все есть. Вот это все, когда складывается, мы понимаем профессора Преображенского, что разруха не в клозетах, а в головах. Убираешь разруху из головы, и в клозетах чистота, и парадные лестницы в чистоте. Все замечательно. Ты знаешь, я сейчас хотела сказать, ты когда говоришь о том, что у нас так было, может быть, все слушатели, там, зрители могут представить, что это было давно, это вот наша варновость, это какое-то наше глубинное, далекое прошлое. Я хочу напомнить, что вот у моей бабушки в деревне, когда они уходили, вот как ты рассказываешь, она вытаскивала клямку. Это такое металлическое приспособление, которое открывало дверь, с той стороны был запор, и вот это называлось клямка. Она похожа на чайную ложечку. И вот когда кто-то уходил, он просто эту клямку вытаскивал, укладывал в карман и уходил. И когда ты подходил и видел, что нет клямки, о, это значит никого нет. Ну, то есть ты мог пальцем открыть, ты мог гвоздиком, там, любой палочкой открыть эту дверь. То есть это было вчера. Это было не много-много веков назад у нас, а это было вчера. Вот я хочу это напомнить. Еще мне дед говорил, как у них в деревне было, как стирали в порошок, что... если человек там брал в долг или там что-то обещал сделать, на печи на белой побелке писали, что Вася захотел там то-то сделать к такому-то сроку или взял то-то, то-то до там понедельника. Отдавал, если, потом затирали, да, и все. Да, но если Вася этого не делал, вот не возвращал или там не сделал, Васю стирали в порошок. Вот это все стирали, все это улетало в пыль. Вася перестал для них существовать. Васи больше не было. То есть он как бы ходил, бродил, но он был тенью вообще. Угу. И поэтому люди ценили и слово, и как бы жили делом. И никто не воровал. Все это было недавно. Поэтому нас почему-то убедили, и все время повторяют одно и то же. Там Карамзин, когда у него спросили, да как у вас там в России воруют, ну и там и прочие там люди об этом писали, часто и у Чехова есть, и у многих. Так вот, это все не так, это как бы это чей-то злой умысел. Вот. В общем, мы еще совсем недавно не запирали свои квартиры, и у нас под каждым ковриком лежал ключик, а в двери торчала записка: обед на плите, ключ под ковриком, буду в 6, целую, мама. Поэтому как-то нужно это все помнить. Ну, Алексей, чтобы подвести итог, ты мог бы сейчас вот сказать все-таки, вот что ты рекомендуешь людям прям по пунктам, тем, кто решил вот переехать на землю, на что нужно обратить внимание, с чего начать? Потому что все начинают с земли и денег. Ну, не все, но многие. Потому что мои вот ребята из Веча, когда мы были у Василия Мельниченко в гостях, они сразу же спросили, а сколько нужно денег молодой московской семье для того, чтобы... Это вот был первый вопрос. Для того, чтобы переехать на землю. А ты, я знаю, у тебя другой взгляд на этот вопрос. Да у любого нормального человека, здравомыслящего, будет один и тот же взгляд. Во-первых, надо начать с себя. Готов ли ты к этому? Во-первых, да? Надо оценить трезво свои возможности жизни на земле. Ведь если мы хотим просто... Вот ты сейчас сидишь в доме, который построен нами, да? Он находится в деревне. Почему не вообще не вопрос? Да потому что я понимал на тот момент, это было несколько уже лет назад, уже давно, что на тот момент единомышленников, с кем можно общее дело было запустить, нет. Поэтому была выбрана деревня. Деревня, где есть возможность приехать, есть возможность разместиться, в случае чего есть свое приусадебное хозяйство, где хотя бы себя самого можно подножным кормом прокормить. Вот такая была цель, задача. Но идеология-то моя более высокая, чем просто себя прокормить. Поэтому это приусадебное хозяйство, вот оно осталось, вот это вот, да, огородик, там, садик и все остальное. Мы сейчас сажаем, продолжаем там делать что-то, но времени все меньше и меньше на это, уже не хватает сил. Вот сейчас, например, рассаду уже многие посадили, а у нас ничего еще не посажено. Потому что просто некогда. Каждый день какие-то встречи, разговоры, куда-то поездки. Я реже бываю сейчас в доме здесь. Поэтому, когда человек понимает, для чего он едет, нужно понять, а способен ли ты здесь жить. Одно дело приехать на дачу, одно дело приехать даже в деревне жить. Ведь современная деревня что подразумевает? Что ты живешь в доме за городом, но при этом где-то вот в ближайшем городе работаешь, либо ферма какая-то здесь есть рядышком. А община подразумевает, что у вас общее дело. Поэтому первое. Где ты хочешь жить? Просто в деревне? Просто дачный домик? Либо общину? Община – это не обязательно жизнь на земле, кстати. Община – это общее дело, которое может быть связано с городом, где часть живет в городе и что-то делает, а часть больше, например, что-то делает здесь на земле. Потому что нам нужно куда-то реализовывать товары, которые мы производим. Нам нужно что-то из города получать. Ну, например, технику какую-то, оборудование и прочее. Если у нас нету своего производства, который трактор произведет, либо произведет там ГСМ-ку на первом этапе. Но пока нет возможности, да? Почему мы должны сразу отказываться? А кто-то говорит, а я не могу жить в деревне, я городской житель. Но мне хочется от вас получать экологически чистую продукцию, чтобы мои дети могли приезжать к вам и заниматься. Вот детям нравится жить. Вот я хочу, чтобы у вас была школа, чтобы у вас был, например, детский сад, чтобы у вас были какие-то там лагеря для детей. И вот он своих детей туда отправляет. Где-то просто погулять, посмотреть на выходные. Где-то в лагерь, чтобы он все лето провел, да, вот общинный лагерь. А где-то, может, смотрит, хорошо в школу его туда. И вот там говорит, а кто из моих родичей готов с детьми там рядышком жить? Ну, чтобы чужим людям-то не отдавать, да. Говорит, о, а мы хотим. Вот он, живя сам в городе, при этом приезжает в субботу-воскресенье, уже к своим детям приезжает в гости. уже к своим детям, к своим родичам и к общинникам. Смотришь, через какое-то время у него там голове что-то кувырнулось, и он говорит, пожалуй, мне здесь хорошо, но какое-то время он в городе может жить. А кто-то скажет, я хороший продавец, вот наш магазин, лавка будет, например, здесь в городе, я буду реализовывать товары. Ну, нравится ему так. Ну, пускай реализовывает. Так что община – это не только локализация. Община – это общее дело, общие интересы. Поэтому первое – это взвесить свои представления об этой жизни. Изучить не просто так, ой, как хорошо, ой, как здорово написано. А с точки зрения, а подходит ли земля? Вот когда мы пытались здесь применить у нас на месте Зепхольцера, например, вот эти все учения, у нас ничего не получилось. Не получилось, потому что климат отличается от того, что у него, потому что земля отличается от той, что у него, и возможности земли, исходя из объемов, тоже отличаются. Если он себе мог позволить на этих там многих гектарах разбрасывать просто, где чего прорастет, у нас на наших, например, там 30-50 сотках это сделать невозможно. У нас здесь другие растения, они более агрессивные. У него там, например, в горах, если он сделал террасу, да, у него эти растения, что занесло, какие-то там пыри или что-то еще, это надо постараться. Потому что там растения все очень такие, вот кто в горах знает, вот ты убрал растение или в пустыне, убрал растение, оно уже трудно ему там вырасти. Да, а здесь у нас мать-земля эти, в чего хочешь не вырастет, сорняки, вот любые, от полыни, заканчивая там чем хочешь. Ну да, и это не юг Украины, где все-таки ты косточку плюнул, выросло дерево через год. Поэтому вот морозы тут два года назад ударили, там под 40 градусов, недельку все постояли. Две черешни вымерзло, две яблони вымерзли, груша вымерзла, абрикосы вымерзли, просто на ровном месте. Хотя ухаживали, хотя все делали. Молодые, они еще не прижились хорошенько. Болезнь, все, и ты остался без урожая. Дальше, посадил что-то, пошел там дождь, идет дождь, там три недели дождь идет, такое бывает, вот весь месяц дождливый. А тебе это растение, не растет, оно становится такое непонятное. Либо солнце, например, жарит, полива не хватает. У нас земледелие такое своеобразное. Зона такая неустойчивого земледения, рискованного земледения, потому так и называется. А в парниках много не вырастешь. Поэтому все надо учитывать, абсолютно все. Где-то вегетарий подойдет, где-то парник. Ну дальше, ты это произвел, а хранить-то где? Ведь большинство людей о хранении не задумывается. Переработка хранения не задумывается. Им кажется, вот вырастили и счастье. Дорогой мой, прежде чем тебе было счастье, надо еще это продать каким-то образом, потому что конкуренты корпорации, они не сидят просто так. И у меня сколько знакомых, которые фермера начинающие, ой, мне дали субсидии, ой, мне дали это, ой, трактор там взял, быстро на этом поле все засеял, вроде правильно засеял, вроде спахал все правильно, здорово, потому что там корни какие-то деревенские были, он вилкой это все засаживалось. А потом урожай-то собрал, а где хранить? А у него никто не покупает этот урожай. Пришли барыги, которые говорят, за 3 рубля картошечку сдавай. Говорит, ребят, вы чего? Мне на ГСМ-ку десяточка нужна. Он говорит, десяточка в магазине будет стоить. За 3-ку мы у тебя возьмем. Не хочешь? У соседа твоего возьмем. А ты так с этой сидит. Потом мы за 2 рубля у тебя не купим. И все. Он сбрасывает или за копейки, либо с гнилой картошки сидит там, свиньям ее отдает, там, к примеру. Да? Вариантов огромное количество прогореть на земле. Если человек один, нет вот этого укладова державного представления, что жить надо роем, нет распределения, кто чем будет заниматься, нет понимания, куда сбывать товар, все, прогораешь, корпорации тебя накрывают. И потом, ты даже если успешный фермер какое-то время был, надо понимать, вот, к примеру, ты когда разговаривал с тем же Мельниченко, скорее всего, ты сказал следующее, если хочешь коровой заниматься, сколько тебе времени нужно заниматься с ней? 5 утра нужно. 5 утра встаешь, потому что корова – это не двигатель, который можно запустить, выключить. У него молочко подошло, надо подоить. Не подоил – перегар, все. Молоко может уйти. И потом что придется делать? Не раздоешь уже. Если корову, даже до убоя доходишь, что корову на убой, если там уже все. Поэтому хочешь, не хочешь – живое существо рядом с тобой. И ты уже начинаешь служить этому существу. Уже свой подстраиваешь день под него, под это существо. Даже козлика заведи, и то за ним будешь бегать. Не то, что там за коровой. У нас вот корова кормилица, ой, как здорово. Да на корову тебе нужен гектар, а то и полтора, чтобы ее прокормить. И, а где дальше? Ну хорошо. А как ты будешь? Что будешь? Косой полтора гектара косить? Ну кто косил? Я косил, я знаю, что такое косить. Да, это хорошо, физический труд. А если так вот, например, пошел косьба пошла, и тебе пару недель надо все это выкосить, мало того, это надо где-то собрать, это где-то надо высушить, а если дожди поперли? А если сено не сохнет, гниет, что ты будешь делать? Какое молочко у тебя будет? Чем ты корову к весне будешь кормить? Дальше. Молоко-то произвел, а продать куда? А приезжает такой же барыга и говорит: вот по такой цене возьму. Да что, говорит, по 7 рублей. Да не могу. Да, ну не хочешь, и не возьмем. Вон я этих у ребят, у китайцев порошка куплю, разведу, да и все. Все, и ты остаешься с голым этим торсом и с голой попой, и ничего сделать не можешь. А вот когда коллективное, когда державное, когда есть избыт державное, и переработка державная, и распределение, и производство, и помощь в случае чего, все на место становится. А нас постоянно втягивают то фермерство в отдельное, то еще куда-то. У меня знакомый один рассказывает. В Курской области пришли ребята, нашли, ну, приходят просто, вот куда, где дают эти кредиты, не кредиты, а вот эти гранты. Там 3 миллиона, например, там 5 миллионов, 6 миллионов. Ну, выдают, да? И ИП зарегистрировали, фермерское хозяйство зарегистрировали, все как должно быть. И вот они приходят. Как грант? Под ИП дадите, либо под фермерское? Он говорит, под фермерское. Ну, у нас есть фермерское хозяйство. Взяли, пробивали, пробивали, пробивали, дали им этот грант. Через год они вот такие все вот. Говорит, я не могу, я на эту ферму работаю, я уже жить не могу. Раньше у нас хотя бы счастливая семья была, мы жили в городе, была счастливая семья, мы хотя бы субботу, воскресенье с детьми куда-то ходили, какие-то праздники мы посещали, дети нам что-то показывали, а тут мы этих детей уже эксплуатируем, мы уже сами сдохли, так еще эти гранты у нас там висят, еще что-то надо отдавать, а тут расширяться надо, а куда расширяться? Они уже рабы этого своего фермерского хозяйства. Вот ты знаешь, Мельниченко тот же говорил, что у него из 5 человек, которому он помог взять эти гранты на сельское хозяйство, 3 судебных разбирательства. То есть 2 человека как-то еще смогли выкрутились. Еще не факт, что они еще выкрутились. Не факт, они не могут факт. Там еле-еле концы он с концами. Он говорит, а 3 человека просто то не так оформил, то не туда провел, не так это, не вовремя. Ну, в общем, мне читался, там очень много. Причем никто не говорит, как это сделать правильно, но все знают, но все требуют. Как не надо. Все ты требуют. Ты не так сделал. И получается, что люди совершенно не готовы. Вот здесь они не понимают общинного уклада. Нас приучили быть собственниками. А если это организуется община, скорее всего, это кто-то под себя ее пытается сделать, о чем здесь был разговор. А если даже не под себя, то опять все как дворовая команда за одним мячиком бегают. И непонятно, кто из них вратарь, кто капитан, кто нападающий, кто защитник. Вот все вот бегают и друг у друга этот мячик отнимают. Вот это допустить нельзя. Если вы понимаете, что вот это вот все, это полная ерунда, тогда у вас будет счастье, потому что вы этого не допустите. Если не понимаете, вы будете идти по тем шагам, которые я постоянно говорю, ты мне скажи первый шаг, я скажу, что ты будешь делать дальше. Все идут, прям как будто вот кто-то проложил эти шаги, вот прям вляпываются в одно и то же, в одно и то же. Первое, о чем уже говорилось, это цель-идеология. Нет цели-идеологии, считай, пропало. Второе, это подбор специалистов, инженеров, юристов, технологов, которые смогут вам эту цель-идеологию, уже исходя из того, примерно какие у вас условия, что вы можете здесь делать. На крайнем севере одно, на юге другое и так далее. Ну, чтобы идеология была, да, рассчитать какие-то там, как дома должны быть, какие, с каким углублением фундамент, либо вообще не углублен и прочее, прочее, прочее. Какие фермы, какой скот, какое производство зерна или что-то еще. После этого, вот эта могучая кучка обрастает, вы уже начинаете присматривать. Так, с землей понятно, вот тут земля, вот тут люди, вот это производство. Уже начинает разрастаться следующий этап. Это уже технологии, которые внедряете, покупка чего-то. А где покупка? Вот уже четвертый этап – это деньги подтягиваются. Деньги, может быть, сброшены там в казну. Деньги, может, привлеченные через гранты. Там есть кооперативные какие-то подходы. Ну, такие интересные. Но не сам человек это должен делать. Иначе сдохнет. И вот когда вы все это понимаете, то тогда вы уже начинаете думать, а у вас цель идеология, державность предусматривала? У вас распределение-то есть, переработка распределения? Если нету, все. У вас есть производство, а куда товар девать непонятно. И вот тогда опять барыги приходят, и теперь уже не вас одного дует, а всю вашу артель общину начинает доить. Так что вопросов много. Как больше, вот первое, чем больше вы продумали, первое, вы понимаете и сами этим живете, тем больше будет успеха. Не продумали, будет фигня. Будем думать. Будем думать. Чего думать-то? Трясти надо. Ну что ж, друзья, вы слушали Народное славянское радио. В студии находилась Людмила Сапко. И Алексей Орлов. Желаем всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Посылала нас страна.